За потолок, хлоп-хлоп, глаза моргают, как стробоскоп. Топ-топ-топ, чем крошит за потолок. Хлоп-хлоп, глаза моргают, как стробоскоп. Детка, твоя стрижка, вышка, дай стакан, походу был лишний. Стрелял на лыжку, как сишку, видал себя так, как будто все вышли. Я, это место тебе в моей голове. Я, это место тебе в моей голове. Топ-топ-топ, чем кружит за потолок. Хлоп-хлоп, глаза моргают, как стробоскоп. Топ-топ-топ, чем кружит за потолок. Хлоп-хлоп, глаза моргают, как стробоскоп. Прописал педиатр колеса от аллергии. Ты вымываешься в хату, тянешь какие-то другие. Я звоню корешу ебанату, с которым жестко тусили. Он проебал все бабки на дуре, на тряпке юфили. Плохо трубка падает на пол, плохо будет завтра, сегодня ровно. Я хочу тебя схватить у себя дома, запивая колой. Ты такая пиздатая, как свежий доллар. Просто фоткуй на айфон. Мы всего лишь голые, чё тут такого? Чё тут такого? Попасть потом. Топ-топ-топ, чем кружит за потолок. Хлоп-хлоп, глаза моргают, как стробоскоп. Топ-топ-топ, чем кружит за потолок. Хлоп-хлоп, глаза моргают, как стробоскоп.